Пару часов спустя. Я расчесала волосы на прямой пробор. Натянула розовый халат и, удобно расположившись на своем стареньком диване, принялась размашистыми мазками втирать в кожу крем для тела. Мозг отказывался функционировать. Все разумные мысли остались в злосчастном клубе вместе с моим сердцем. До багровых отметин впилась ногтями в ладонь, стараясь заглушить душевную боль. Почему она лишь разрасталась? Неожиданный звонок в дверь набатом разорвал напряженную тишину квартиры, заставив меня заволноваться. Я на цыпочках подкралась к двери, несколько мгновений не решаясь посмотреть в глазок. А когда взглянула, позвоночник прошибло дрожью. Сердце застучало как ненормальное. С каждой секундой лишь сильнее заходясь от какого-то волнующего предвкушения. Он пришел. Он здесь. Дрожащими пальцами повернула замок и столкнулась взглядом с бушующей черной рекой. Алик рвано втянул воздух, скользнув по моему полуголому телу взглядом. Он ухмыльнулся, по-хозяйски переступая порог квартиры. И, не отрываясь от меня, провернул замок. «Алик, я... Ты ждала меня». Гость хмуро свел брови. «А еще ты совершенно не умеешь врать, Катюша». Потянул за пояс моего халата, стягивая его по плечам. И, не давая мне опомниться, припал губами к груди. Тяжело дыша, Алик попеременно облизывал и ласкал ее подушечками пальцев. «Это невозможно. Невозможно сладко, остро, горячо». «Катюша», подхватив меня на руки горячими, жесткими губами, прижался ко рту, из-за чего я еле слышно стонала и всхлипывала. Голова закружилась. Я вцепилась в него, теряя последнюю ниточку, связывающую с реальностью. Меня уносило в горячий бурлящий океан. «Алик», прошептала я как-то обреченно. «Да, милая». Он прижался губами к тонкой шее, прокладывая дорожку из поцелуев ниже, к выпирающим ключицам, окончательно освобождая меня от халата. «Мне страшно. Я не готова». «Я тебя не обижу». Алихан с трудом отстранился, опустив меня обратно на пол. Сорвал с себя рубашку и пиджак. «Просто доверься. Все будет хорошо. Ты расслабишься, снимешь свои доспехи. Ты заслужила, чтобы к тебе относились как к королеве. Одно твое слово, и я буду делать это каждую ночь. Заботиться о твоем удовольствии». «Алик», — прошептала я словно в бреду, — «чего ты хочешь?» «Тебе. И еще раз, тебе. И если уж быть до конца откровенным, я хочу тебя, Катя. Ночь будет долгой. Я хочу тебя, котенок». Он шумно втянул воздух. «Я никуда не уйду. Даже не надейся». «А как же твоя королева, Маргарита?» Алихан покачал головой. «Ты моя королева. Видела бы ты себя моими глазами». И снова этот острый мужской взгляд. Никто на меня так не смотрел. Где-то на задворках сознания вспыхнуло выражение его лица в момент, когда Алик подумал, что в здании клуба сдетонировало взрывное устройство. Не задумываясь, он закрыл меня собой. «Только сперва ты отдашь мне свой телефон и еще. Свет будет выключен». Дрожь пробегала по телу от предвкушения. Я не верила, что согласилась на его предложение. «Идет». Сходу согласился мой преподаватель. «Мне надо в душ. Подожди меня, пожалуйста, в комнате». Решительно прошептала я, пытаясь выиграть время. «Только давай быстрее». Теперь ясно, почему стихийным бедствиям дают человеческие имена. Алихан налетел как вихрь, как ураган, затягивая в свою смертельную воронку. Ангел на моем плече уснул еще несколько часов назад, когда Алик ласкал меня в тайной комнате своего клуба. Но демон не дремал и без остановки нашептывал. «Поддаться — единственный способ избавиться от этого безумия». И я сдалась. В прихожей, когда наши взгляды пересеклись, поняла, что больше не могу сопротивляться. Даже страшно, с какой готовностью тело отозвалось на его беззвучный призыв, наплевав на все последствия. Хорошо, что Алик не включил свет. Иначе бы заметил мои раскрасневшиеся щеки и лихорадочно блестящие глаза. Тщательно возведенные стены растрескались и осыпались, рухнули, похоронив под собой мою гордость. Меня накрыло волной абсолютно новых ощущений. Липкий сгусток внизу живота расплавился, опоясывая жаром бедра. «Чего ты хочешь?» «Тебе. И еще раз тебе. Если уж быть до конца откровенным, я хочу тебя, Катя. Ночь будет долгой». Некоторое время я так и стояла в ванной, прижавшись лопатками к двери. Запрокинула голову, сверля взглядом белоснежный потолок. «Дура. Какая же ты все-таки дура, Катюша. На что вообще надеешься?» Но я ни на что не надеялась. Пожалуй, впервые в жизни я испытывала это чувство. Желание. Первобытное, дикое, неконтролируемое. Пронизывающее до костей. Когда мозг и тело, словно дуэлянты, разошлись в разные стороны. Тогда с Денисом все было иначе. Я не хотела его, как женщина хочет своего мужчину. Вернее, я даже не подозревала, что это может быть так. Остро. Словно танцевала пасодобль на краю всепоглощающей бездны. Что ж, пора констатировать безрадостную правду. Я желала Измайлова. И сходила с ума от любопытства, смогу ли впервые ощутить это с ним. Я залезла под душ, подставив лицо под горячие струи, задержала дыхание. «Животное», — прохрипела сама себе, выдавливая большую порцию яблочного геля на ладошку. Провела кончиками пальцев по ключицам, случайно задела нежную ореолу и сжала грудь. «Как же низко и грязно ты готова упасть, Катюша!» Я обвела ее пальцами, ощутив уже привычное напряжение в животе. Рука сама собой скользнула ниже. Тихо всхлипнула, задев пальцами наэлектризованную плоть. Колени чуть не подкосились, когда я плавно провела по центру. Казалось, стоит только прикоснуться к разгоряченной плоти, мои ноги откажут. «Катюша». Я резко развернулась, врезаясь в обнаженную мужскую грудь, украшенную витиеватыми узорами. От шока дернула рукой, свалив со стеклянной полки все бутылочки. Я смотрела на него и не дышала. Я же попросила дождаться в комнате. «Я не могу больше ждать». Алик ухмыльнулся, бесстыдно поедая мое обнаженное тело глазами. «Не терпится свести тебя с ума». «Ты...» Я начала задыхаться, когда Алик склонился надо мной, притягивая к себе за бедра. Воздух в душевой кабине загустел, сделавшись тяжелым и липким, как и его взгляд, блуждающий по моей налитой от возбуждения груди. Алик прижал меня теснее и, не дав опомниться, скользнул пальцами внутрь. «Прости, но я не знаю, как все это остановить». С моих губ сорвался тихий стон, когда Измайлов ускорил движение. «Катюша». Алихан как-то болезненно улыбнулся, продолжая терзать мое тело своими необузданными ласками. Я зажмурилась, отчаянно закусив губу. Лишь бы он не услышал, как мне приятно. Да одури, да умопомешательства приятно. Знаешь, о чем я мечтаю с того самого момента, как залез к тебе в трусики в библиотеке? Легонько помассировал, сорвав с моих губ судорожный рваный вдох. «Да, милая, вот так. Не сдерживай себя». Алик наклонился, жадно меня целуя. Я застонала, не в силах больше сопротивляться. «Я так давно хотел узнать, какая ты на вкус», — прошептал он, опускаясь передо мной на колени. Я выдохнула, зарываясь пальцами в его волосы. Окончательно капитулировала. Сдалась. Алик осыпал меня поцелуями там, медленно, неторопливо, чувственно, превращая без того дрожащие ноги в желе. Лихорадочно вздохнула, когда он скользнул внутрь. Обхватив мое бедро, он положил его себе на плечо. Я сжала кулаки, растекаясь по теплой стене душевой кабины. «Ты ведь думала обо мне, когда ласкала себя?» Его сиплый голос пробрал до мурашек. «Катюша». «Думала. Еще как думала. Только я не могла говорить. Губы пересохли, а язык не слушался. В душевой было слишком жарко и тесно для нас двоих. Свела лопатки вместе, чуть выгибаясь, еле выдерживая вес собственного тела. «Посмотри на меня», — произнес хрипло, отрывисто, заставляя какие-то невидимые струны в душе натянуться до предела. «Алик». «Да, вот так. Мне нравится, как твое тело реагирует на меня, котенок». Сверкнул бездонными глазами. От наслаждения я закусила нижнюю губу. Еще ни один мужчина не прикасался ко мне вот так. Утопая под напором волн возбуждения и удовольствия, я бродила глазами по телу Алика. И вдруг заметила, что он уже полностью готов. Измайлов ухмыльнулся, перехватив мой смущенный взгляд. Своим порочно-сладким прикосновением, подводя меня к самому краю, окончательно сталкивая в пропасть, внутрь раскаленного вулкана. От бедер к низу живота пронеслось цунами, смывая меня с лица земли. «Алик!» Еще сильнее прикусила губу, зарываясь пальцами в его жесткие волосы. Я ахнула, когда мы рухнули на старенький видавший виды диван. Подушечкой большого пальца Алихан придавил и чуть оттянул мою нижнюю губу, а затем вдруг отстранился. В темноте раздался характерный звук рвущейся фольги. Спустя секунду Алик отвел мою ногу в сторону и проскользнул внутрь. Бесконечно сладко, так что хотелось выйти от удовольствия. «Катюша». Алихан замер. «Я могу в любой момент остановиться, если ты попросишь», произнес таким охрипшим от возбуждения голосом, что у меня внутри все сжалось и содрогнулось. «Ох!» Судорожный возглас сорвался с губ. Алик сдавленно рыкнул, прижимая меня к себе. Жестче, сильнее. И внезапно замедлился, словно смакуя каждую секунду нашей близости. Прервался на медленный сладкий поцелуй, сплетая наши языки, слизывая с моих распухших губ все новые и новые тихие стоны, не переставая врываться в изнывающее тело. «Это... какой-то... Катюша...» Алихан задыхался. Мощно и безудержно, заставляя окончательно сдаться на милость победителю. «Котенок...» Воздух загустел. В груди нещадно запекло. Кислород заканчивался. Наши тела покрылись испариной. Перед глазами летали черно-белые точки. Я уже практически ничего не видела, не слышала, только чувствовала. Так страстно, так нежно, блаженно. Алихан был везде, пропитав меня своим потом и ни с чем не сравнимым мужским запахом. Солоноватым, терпким. Я растворялась в нем, погибала. Толчок. Я будто окончательно оглохла, цепляясь за его губы своими, пытаясь найти опору, удержаться. Все у меня внутри напряглось от мучительного предвкушения. Еще один мощный удар его бедер унес меня за пределы земной гравитации. Через тело пронесся разряд эйфории. Я всхлипывала, цепляя пальцами разгоряченную кожу на его шее, неустанно повторяя: «Алик, Алик». «У меня будет несколько условий, Измайлов». Суетливо заправила за уши влажные пряди. Мне снова требовался душ. Любовник криво ухмыльнулся, вопросительно выгибая бровь. «Встречаться только на моей территории. Никаких отелей или специальных съемных квартир. Если тебя не устраивает...» «Меня все устраивает», — оборвал он, прижимаясь бедром к моей обнаженной ноге под одеялом. После изнуряющего марафона Алик даже помог мне разобрать и застелить диван. Однако вскоре мы вновь оказались в горизонтальном положении. Умопомешательство какое-то. «По субботам у меня остается сестра. В этот день никаких...» Я нервно прокашлялась. «Никаких встреч». «Идет». Нахал улыбнулся, пропуская мои пряди между пальцев. «И самое главное...» Я прищурилась. «Полная конфиденциальность. О нашей связи не должна знать ни одна живая душа. Пообещай, что даже дружку своему не скажешь, иначе...» Я грозно свела брови. «Иначе что?» Алик склонил голову, прижимаясь еще ближе. «Вся тусовка узнает, что вместо Камасутры вы играете в настольный хоккей». Не смогла сдержать улыбку, когда на его лице расплылось выражение притворного ужаса. «Гад. Самый настоящий гад. И я полнейшая дура, раз приняла его правила игры». «Катюша». Алихан прижался губами к моему плечу, многообещающе заглядывая в глаза. Я выставила указательный палец вверх, призывая его дать мне договорить. И еще одно. Если мне надоест первый, ты не будешь пытаться меня вернуть. Просто исчезнешь из моей жизни. Навсегда. Пообещай, Измайлов. Все выходные я провела с Наташей и ее друзьями на даче у одного из однокурсников сестры. В последний момент согласилась поехать и очень обрадовалась, обнаружив, что там почти не было связи. С Измайловым эти дни мы не пересекались. До сих пор не верилось, что между мной и Аликом это произошло. Отодвинув все приятные эмоции и воспоминания, я тревожилась о последствиях. Я уверена, что они не заставят себя долго ждать. Это ведь Измайлов. Человек — стихийное бедствие, ворвавшееся в мою жизнь как пиратский корабль с одной единственной целью — разграбить, опустошить. Сегодня на занятиях его не было, и я так и не смогла определиться со своими чувствами. Хотелось бы верить, что я испытала облегчение. Однако, увы, испытывала что-то вроде разочарования и тревоги. Домой возвращалась уже затемно. Выйдя из лифта, я остановилась перед дверью, выискивая ключи в сумке. «Где тебя черти носят?» Вздрогнула и обернулась. Рот самовольно раскрылся от изумления. Измайлов сидел на подоконнике между этажами, прожигая меня внимательным усталым взглядом. «Ты?» — я удивленно свела брови. «Кать, я уже час жду. Скоро познакомлюсь со всеми твоими соседями». Спрыгнув, направился в мою сторону. «Но зачем ты здесь? Мы сегодня не договаривались о встрече». «Вроде преподавательница», — бросил Алекс с усмешкой, бесстыже раздевая меня глазами. А так и не научилась называть вещи своими именами. Он сокращал и без того смешное расстояние между нами, сверкая наглыми глазами, как какой-нибудь вор-домушник. До боли закусила нижнюю губу, вжимаясь лопатками в жесткий металл двери. Старалась не обращать внимания на жар, опоясывающий бедра. Хотелось проклинать себя за свою же слабость. Я соскучился, котенок. «Алихан», — шумно выдохнула. «Это постыдно и неправильно». Меня накрыло запоздалое покаяние. «Что постыдного в том, что мне все время хочется целовать тебя и трогать?» Провел кончиками пальцев по моей щеке, опаляя шею жадным дыханием. Как я вообще продержался эти пару дней? «Приехал сегодня в универ, увидел тебя в коридоре и...» Цапнул мою губу зубами, но тут же отпустил, стирая языком мой судорожный вдох. Чуть не подох. Незваный гость развязно ухмыльнулся, протискивая колено между моих бедер. Свалил от греха подальше. «Так что если ты не проявишь гостеприимство, Катюша, я возьму тебя прямо у этой обшарпанной стены». «Алик, я чуть не задохнулась от возмущения и сокрушительного душераздирающего желания, подчинившего мое тело. А если все-таки проявлю?» Невесомо коснулась мочки его уха губами, несколько секунд прислушиваясь к гулким ударам собственного мятежного сердца. «То мы и сделаем это в прихожей», — выдал так решительно и вместе с тем многообещающим, что сердце крутануло кульбит. «Алихан!» Я охнула, едва мы ввалились в темную квартиру, потому как Измайлов не дал и шагу ступить. Быстро захлопнул дверь, распластал мое ослабевшее тело по стене, дернул замок на юбке, рывком стягивая ее вместе с колготками и трусиками по ногам. А затем освободил себя от спортивных штанов и боксеров. «Держись крепче, Катюша», — прошептал куда-то в шею и укусил, больно, а потом поцеловал, так сладко. Алик подхватил меня под бедра, усаживая на тумбочку. Он по-армейски быстро достал презерватив, раскатав его по члену, и рывком насадил меня на себя. «Ай!» Алихан вошел до предела и замер. Мы одновременно застонали, судорожно, отчаянно. Я свела ноги, уперев пятки в его тугие ягодицы, прогибаясь в спине. «Да, вот так». Он ухмыльнулся, полностью выходя. На губах полуулыбка, глаза полуприкрыты. «Мне надо, Катя». Он порывисто прижался к моим губам. «Ни черта не могу с собой поделать». а потом я отнесу тебя под душ, сам искупаю и... Все будет медленно, нежно. Я запомнил, как тебе нравится. Алик, ты такая красивая, Катюша. Я потрясенно кивнула уже во второй раз за последние дни, ощущая нечто сродни безумию, одному на двоих. И растворилась в этом мужчине полностью, до кончиков пальцев ног. Все нормально, ты успела? Измайлов провел языком по моему плечу, слегка прикусив тонкую кожу, и заставил повернуть голову, посмотреть ему в глаза. Да, просто. Мне надо еще подготовиться к лекции. Я пожала плечами, отодвигаясь на край разобранного дивана. Расслабленная улыбка моментально сползла с его красивого лица. Алихан нахмурился. «Гонишь меня?» Я чуть не поперхнулась от такой наглости. Мы встречались уже неделю, и я не ожидала, что наше общение займет все свободное вечернее время, которого и так было маловато. Но даже сегодня, после изнурительного сексуального марафона, Измайлов не собирался восвояси. «Завтра суббота». Алихан еле слышно фыркнул, а у меня в последнее время сперматоксикоз, как у прыщавого подростка. Откинулся на спинку дивана, поморщившись от скрипа ржавых петель. «У тебя сперматоксикоз, а у меня 3 курса. В общей сложности 400 человек. И если я буду плохо подготовлена...» Я попыталась подняться, но Алик перехватил мою руку и потянул на себя. Не устояв, я повалилась на его обнаженную грудь. «Эй, вообще-то мы так не договаривались». Я закусила губу, почувствовав, как от соприкосновения с его горячей кожей низ живота свело сладкой судорогой. «Скажи этим тупицам, что я взял тебя в плен». Алихан соблазнительно рассмеялся, перехватив мой негодующий взгляд. «И не отпускал до тех пор, пока ты меня не оседлала». «Но мы ведь только что закончили». «Я ничего не заканчивал, котенок». Он потянулся к упаковке, выуживая последний презерватив. И, разорвав фольгу зубами, ловко раскатал его, не переставая рассматривать меня из-под изогнутых черных ресниц. «Все еще хочешь, чтобы я свалил?» Приподняв меня за ягодицы, помог устроиться на нем сверху. «Пожалуй, я выделю тебе еще 10 минут». «Жаль, что нельзя растянуть эти 10 минут на всю ночь». «Эта рухлядь вот-вот развалится», — Измайлов выругался, пнув ножку дивана. Он уже оделся и теперь сверлил меня пристальным тяжелым взглядом, прислонившись к стене. «Может, я все-таки сниму тебе нормальную квартиру? С большой кроватью, м?» «Спасибо, но меня все устраивает. Да и это будет выглядеть так, будто...» Я запнулась, не желая озвучивать свои мысли. «Я просто хотела сказать, мне нравится то, чем мы занимаемся». Потуже затянула пояс халатика. «Ну-ка, повтори. Повтори еще раз». «Измайлов, у тебя проблемы со слухом?» Я уперла взгляд в пол. «Мне нравится то, чем мы занимаемся. Еще немного, и я выпишу тебе штраф». «Какой еще штраф?» «За превышение милоты, Катюша». Он так заразительно рассмеялся, что я ощутила, как губы изогнулись в предательской улыбке. «Одна моя подруга предположила, что у тебя в роду были колдуны. Иногда мне кажется, ты на самом деле меня околдовал. Иначе как еще объяснить то, что происходит между нами?» «Хотел бы я посмотреть в глаза человеку, который придумывает про меня все эти байки. Но если тебе от этого станет легче, можешь считать, что это все мои колдовские чары. Крэкс-пэкс-фэкс». Приблизившись, Алик погладил меня по щеке, а затем вышел в коридор. Спустя миг я вздрогнула от еле слышного хлопка входной двери. В ту ночь я долго не могла заснуть, пытаясь придумать более-менее адекватное объяснение происходящему. Как так вышло, что именно с этим отпетым хулиганом я почувствовала себя желанной? Удивительно, с какой легкостью Алихану удавалось играть на струнах моего неискушенного тела, даже не зная ни одной ноты. Наша симфония звучала так чисто. Почему-то я подумала о бабушке, которой не стало несколько лет назад. Именно она с детства прививала мне нормы правильного поведения и глаголила о той самой чести, которые всем хорошим девочкам нужно беречь с молоду. Я всегда старалась соответствовать этим нормам, подавляя свои истинные чувства и желания. «Катенька, скромность — это украшение. Твой муж обязательно оценит. Красивая девушка, наделенная скромностью, имеет гораздо больше шансов выйти замуж. И еще запомни, постель — это то, что нравится только мужчинам. А дело женщины умело подыгрывать». В теории все это звучало так складно и правдиво. Я ведь у урода Дениса какое-то время рассматривала в качестве своего будущего супруга. Ведь бабушка настаивала, что первый мужчина равно единственный и на всю жизнь. А то, что в груди ничего не взрывалось фейерверками, так это ничего, ерунда. Главное, что парень, он перспективный и надежный, стерпится, слюбится. На практике же мои первые серьезные отношения закончились полным крахом. Удобная хорошая девочка Катя сгодилась только как предмет спора для компании богатеньких мерзавцев. А правильный и перспективный Денис оказался волком в овечьей шкуре, так по достоинству и не оценив ни мою скромность, ни мою честь. Связавшись с бедовым хулиганом Аликом, я внезапно осознала, что реальная жизнь не имеет ничего общего со многими стереотипными установками. А значит, пришло время освободить себя от ограничений и предубеждений. Понять, чего хочется мне на самом деле. Вдруг вспомнился совет психолога, к которому я обращалась за помощью после травмирующего любовного опыта. В качестве одного из вариантов он предложил мне сменить обстановку и отправиться в отпуск, ненадолго отключить голову от проблем. Рядом с Аликом я в каком-то смысле почувствовала себя внутри бурного курортного романа, наполняющего организм эндорфинами. Да, у нас не было будущего. Но, оказывается, никто не мог запретить мне быть счастливой в моменте. Разумеется, это не означало, что за несколько встреч с зажатой и закомплексованной Катюшей я стала королевой любовных утех. Вовсе нет. Я не извивалась на нем, будто села на муравейник, и не стонала, как плохо смазанная калитка. Но на днях я перестала просить его выключать свет, что само по себе уже было большим прогрессом, несколько очернившим такой привычный и удобный образ хорошей девочки. Алихан учил меня открыто говорить о своих желаниях. И я, наконец, начала прислушиваться к себе, забывая про установки в духе «я недостаточно хороша», а секс — это нечто грязное. Потому что у Измайлова раз за разом получалось убеждать меня в обратном. А мой первый раз, полученный на этом стареньком диване, пожалуй, навсегда врежется в память, как некое напоминание о моменте, когда я перестала кататься на американских горках чужого одобрения и впервые пошла на поводу у своих желаний. Ох, Катя, Катя. С дурацкой улыбкой я провалилась в глубокий сон. «А я говорю, мы должны пойти на двойное свидание». Наташа покачала головой, неотрывно следя взглядом за каждым моим движением. Тем более они тоже братья. Представляешь, как будет весело. Да уж. Я потянулась за кусочком сыра, пока сестра помешивала глинтвейн на плите. Сегодня мы решили немного расслабиться и заказали пиццу, планируя посмотреть какую-нибудь слезливую мелодраму. Только Ната почему-то решила поиграть в Купидона, вбив себе в голову, что я непременно должна сопровождать ее на свидании с сомнительными братьями из Лавстаграмма. Но они крутые. Тоша ездит на тюнингованной Мазде, прикинь. А Русик, его старший брат, работает лаборантом в каком-то НИИ. Он очень начитанный и носит модные очки. Вам точно будет о чем поболтать. Сестра многозначительно улыбнулась. А может, меня привлекают хулиганы? Я обмакнула кусочек сыра в мед и, положив его на язык, причмокнула от удовольствия. Да брось, Катюша, ты слишком правильная. Никогда не поверю, что можешь всерьез увлечься плохим парнем. А вот Русик из ней — отличный вариант. Смотри, не упусти свое счастье. Нахалка хихикнула, разливая глинтвейн по стаканам. Наташа хотела сказать что-то еще, но ее прервал неожиданный звонок домофона. Сестра удивленно покосилась на часы. «Кто это?» Проигнорировав вопрос, я поспешила к двери, снимая трубку. «Да». Напряженно свела брови, молясь, чтобы Алихан не забыл, какой сегодня день. «Откройте, доставка». Наверняка перепутали номер квартиры. Такое часто бывает. Вздохнув с облегчением, я открыла дверь, возвращаясь в кухню. Только спустя пару минут на площадке послышался грохот вперемешку с отборной мужской бранью. «Что происходит?» Ната нахмурилась, когда в дверь настойчиво постучали. «Понятия не имею». Я вышла в коридор, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в глазок. Стук повторился. «Эй, что вам нужно?» выкрикнула испуганно. «Доставка на имя Тумановой. Открывайте живее, вы у нас последняя». «Доставка?» Судя по голосу, Наташа явно оживилась. Я распахнула дверь, сталкиваясь взглядом с долговязым мужиком в пыльной рабочей робе. Спустя мгновение в квартиру ворвалось несколько человек. Не обращая на нас внимания, они вцепились в диван и потащили его к выходу. «Что вы делаете?» — поинтересовалась я. «Эй, собаки, вы что творите? Помогите, грабить средь бела дня!» — заголосила мелкая, выбегая на площадку. «Нужна помощь?» — в квартиру вломился сосед Сергей. Еще его здесь не хватало. Почесав огненную шевелюру, сосед растопырил руки, преграждая мужчинам путь, и заорал. «Только через мой труп». «Вы издеваетесь?» — покачал головой один из мужчин. «Сами же внесли оплату и подписали бумаги. А теперь устраиваете клоунаду. Куда, по-вашему, я должен ставить новый диван? В документах отмечено, что сперва нужно вынести старый на помойку. Поэтому и приехали целой бригадой». Щеки вспыхнули, когда несколько пар глаз устремились на меня. «Вот». Рабочий ткнул пальцем в размашистую закорючку напротив моей фамилии. Однако она даже отдаленно не напоминала мою подпись. И адресок ваш. Так что не мешайте ребятам работать. «Кать, ты сюрприз, что ли, решила устроить?» Наташа недоверчиво покосилась. «Что-то вроде того. Сюрприз». Пробормотала я, отступая вглубь комнаты. Достав телефон, решительно набрала сообщение в мессенджере. «Что это еще за самодеятельность?» Ответ не заставил себя долго ждать. «Ну ты же не разрешилась снять нормальную квартиру. Но насчет дивана запрета не было. Не терпится уже его обновить, Катюша». «Оху!» Измайлов скатился с меня, откинувшись на подушку. «Алик, я же просила!» Возмутилась сипло. «Восхитительно! Это ох, как хорошо! Я скоро свихнусь. Мне постоянно тебя хочется. Особенно во время лекций. Ты вся такая серьезная. Рассказываешь про трагические судьбы писателей-декабристов. А я вспоминаю, как ночью ты царапала мне спину. И в брюках становится тесно. Совсем конченый псих, да?» Я прильнула к его груди, обескураженной, сбивчивой, хрипловатой тирадой. Алик, как обычно, не скупился на выражение. И если раньше эти грязные словечки вводили в ступор, то теперь я даже находила их пикантными. «С кем поведешься, Катюша, с кем поведешься? «Чай?» — указала в сторону кухни. «Заваришь?» — Алик прищурился. «Конечно». «А я пока...» Он достал из внутреннего кармана куртки, валявшийся на полу, небольшой блокнот, перекидывая страничку. Алихан задержал взгляд на моих обнаженных ногах, будто фотографируя их в сознании. Почувствовав, как щеки краснеют, я поспешила скрыться. Догадывалась, что в скором времени снова найду подарок. Он так точно передавал мои эмоции. И не только эмоции. Изгибы тела, позы, взгляды. Боже. Глядя на эти рисунки, я вновь переживала весь спектр чувств. Я вздрогнула, ощутив тяжелые ладони на бедрах. «Где мой чай?» — произнес Алик охрипшим голосом. Измайлов прижался ко мне обнаженным животом. И не только им. Задрав подол халата, зацепил трусики и отодвинул полоску кружева в сторону. Ноги слегка задрожали. Жар, зародившийся внизу живота, стал распространяться по всему телу. Я свела лопатки вместе, интуитивно подставляя шею для горячих губ. Наглец облизал выпирающую венку, мучительно медленно заполняя меня своей ненасытностью. «Только одного чая будет мало, котенок. Я снова проголодался». Я взвизгнула, когда он уложил меня грудью на столешницу кухонного гарнитура. «Я очень голодный, Катюша». Я все еще пыталась отдышаться после головокружительной близости, в то время как Алихан усадил меня на стул, предварительно запахнув полы халата и натянув трусики обратно. Вложив в дрожащие ладони чашку дымящегося напитка, наглец улыбнулся, внимательно разглядывая меня из-под ресниц. «Что?» Я не выдержала, желая узнать причину этого пристального взгляда. «Спасибо». Я неопределенно пожала плечами, и тогда Алик кивнул на свой блокнот, как-то оказавшийся на столе рядом. 4 года не рисовал. «А раньше любил?» «Угу». Криво ухмыльнулся. «Тогда почему перестал?» Бумага и кисти не вязались с образом отбитого негодяя. Я пересел на Харлей и завязал со всей этой сентиментальной чушью. Вырос. «У тебя талант. Нужно обязательно продолжать». «Не говори глупостей. Так бумагу пачкаю». Парень отвел взгляд, будто смутившись. «Ну, мне пора. Иначе завтра стоять не сможешь. Лучше пойду». «Да, мне нужно еще кое-что доделать». С умным видом я уставилась в телефон, даже не заметив, что держала его вверх ногами. В моменты прощания я чувствовала себя неуютно. Хотелось, чтобы любовник скорее ушел без всех этих неловких слов. Ведь мы предельно ясно обозначили границы отношений. И меня все устраивало. Измайлов меньше всего походил на образ мужчины моей мечты. Хотя в свете последних событий я понятия не имела, каков он, этот образ. Мне только предстояло разобраться, какого мужчину я хочу видеть рядом с собой по жизни. А пока. Задумчиво царапала ногтем краешек отбитого стекла дисплея, любуясь мужественным профилем Алихана, пока он одевался. «О чем ты думаешь?» — застал меня этим вопросом врасплох. «Тебе уже давно пора идти», — произнесла сделанным равнодушием. «Прошу прощения, Катюша. Я снова злоупотребляю твоим гостеприимством». Он вставил в шлёвки кончик ремня, затянул пряжку и перевел на меня непроницаемый взгляд. «О чем тогда мечтаешь?» «Зачем тебе это знать?» Повела плечом, расправляя невидимую складку на рукаве халата. «Ну, есть же у тебя какая-то мечта. О чем там обычно мечтают женщины? Шубы, машины, моря, океаны». Сознанием дела ухмыльнулся наглец. «У тебя все равно не получится воплотить ее в жизнь». Я горько рассмеялась, отгоняя волну непрошенных воспоминаний. «Думаешь, не потяну?» Алихан плюхнулся на стул напротив. «Измайлов, неужели в твоем мире все измеряется исключительно деньгами?» Устала, опустила голову, подпирая подбородок рукой. «Так о чем ты мечтаешь, Катюша?» На мгновение я задумалась. Фантазия любезно подкинула картинки из счастливого, беззаботного детства. Вспомнила про несбыточные надежды. О малине с бабушкиного участка. Я прикусила губу. Парень недоуменно выгнул бровь. Моя бабушка выращивала самую вкусную малину на свете. Сорт «Сказка». Крупная, с сочной тающей мякотью. Только уже много лет нет ни бабушки, ни участка. Мать продала его сразу после ее смерти. На несколько мгновений в комнате установилась тишина, стало неловко. Наконец Алик поднялся. «Мне пора», — коротко бросил, избегая смотреть в глаза, и ушел, как обычно, не прощаясь. Я приняла душ, переоделась и погрузилась в свои конспекты. Довольно быстро закончив, я перед сном решила выпить чай. Заварила успокаивающий сбор с ромашкой. Задумчиво помешиваю душистую заварку. Вздрогнула от внезапного стука в дверь. Не подъезд, а филиал дурдома какой-то. «Кто там?» — поинтересовалась настороженно через дверь. «Катюша». Знакомый голос с хриплыми нотками прозвучал будоражуще низко. Тело пронзили сотни маленьких игл. Я сделала глубокий вдох, прежде чем открыть дверь. «Ты что-то забыл?» Уставилась на парня во все глаза. «Надеюсь, малина из глобус гурме будет неплохой альтернативой». Алихан протянул мне прозрачную упаковку, заполненную отборной темно-красной ягодой. Кажется, мое сердце еще ни разу не стучало так громко. как в тот момент, когда я смотрела на эту малину. До завтра. Олег мазнул губами по моей щеке и растворился в темноте. Сегодня он пришел раньше обычного, поэтому сперва мы решили поужинать. Пока я стояла у плиты, Измайлов что-то черкал в блокноте, время от времени прожигая меня своим внимательным темным взглядом. Алихан немного нелепо смотрелся в моей кухне на дешевом пластиковом стуле. Учитывая его габариты и рост, парень больше напоминал Гулливера, попавшего в Лилипутию. «Пахнет вкусно». Лукаво приподнял краешки полных губ. «Паста болоньезе — мое коронное блюдо», — подмигнула я. «Правда?» Во взгляде Алика вспыхнул интерес. «Шучу. У меня все блюда коронные». Помешала томаты и, наконец, решилась заглянуть ему через плечо. «Что ты рисуешь?» «Наше ближайшее будущее». Алихан протянул мне лист с новым рисунком. «Я ведь говорил, что умею предсказывать будущее». Стоило посмотреть на его художество, как в груди моментально запекло. Вот бесстыдник. Дыхание перехватило, когда Алик распахнул полы моего халата, по-хозяйски запуская руку в трусики. «У тебя такая нежная кожа, Кать». «Измайлов, я ведь готовлю», — запротестовала. «Я знал, что тебе понравится такое будущее». Он стал растягивать меня несколькими пальцами. «Переключи на медленный огонь. Будет обидно, если твое коронное блюдо подгорит».